Кореец вручил Марвуду конверт. Дипломат открыл его и неожиданно для себя увидел пачку 50-фунтовых банкнот. Целое состояние. Это были деньги, в которых Марвуд чрезвычайно нуждался. Он вскинул взгляд на Каннинга, потом снова посмотрел на конверт. «Там внутри записка», — сообщил Каннинг. Марвуд достал очки с толстенными стеклами, нацепил их на кончик носа и извлек из конверта сложенный вдвое листок бумаги. На бумаге не стояло подписи, одна единственная фраза, отпечатанная на машинке. «Тайна – это то, что вы отдаете другим, чтобы сохранить ее». Кто угодно мог отстучать на машинке эти слова, но на самом деле они могли бы напечатаны быть только одним человеком. Неожиданно Марвуду пришлось вспомнить о вещах, которые лучше всего было забыть. Февральским утром 1945 года он в полном одиночестве вел машину по заснеженной дороге, соединявшей Женеву и Нион. В Нионе ему удалось приобрести по случаю коллекцию китайских фарфоровых безделушек, лежащих теперь в багажнике его автомобиля. Марвуд был в прекрасном настроении и в ладу со всем миром, с удовольствием предвкушая вкусный обед в Бо-Ривадж, лучшем отеле Женевы, где омлет готовили из яиц, а не из порошка. Этот проклятый яичный порошок успел уже надоесть ему в Англии, где все еще продукты выдавали по карточкам. За 2 мили до Женевы позади машины Марвуда неожиданно возник серый «Ситроэн», на который Майкл и внимания-то не обратил. Мысли его были заняты предстоящим пиршеством. Он надеялся, что на вторую перемену, возможно, подадут телячью печенку или, по крайней мере, свиные ножки с капустой, которыми Женева славилась. Однако «Ситроэн», повисший у Марвуда на хвосте, вывел его из приятных раздумий. Он ударил машину Майкла в задний бампер, и когда тот повернулся, чтобы выяснить, что за чертовщина творится за его спиной, «Ситроэн» обошел машину Марвуда слева и внезапно свернул, становясь поперек дороги, что вынудило Марвуда вывернуть руль и съехать на обочину. Охваченный паникой, Марвуд, как сумасшедший, пытался справиться с вырывавшимся из рук рулем, чтобы не дать своему «Опелю» перевернуться. С Божьей помощью ему удалось сохранить управление и даже не врезаться в находившееся рядом дерево, хотя он и пронесся мимо них на расстоянии какой-нибудь пары дюймов. Наконец его машина зарылась носом в придорожный сугроб и остановилась. Майкл в бессилии навалился грудью на руль. Он был на грани обморока, подобного рода приключения были явно не для него. Секунду спустя его уже выталкивали из машины двое мужчин в черных кожаных пальто. По шквалу ругательств и проклятий, обрушившихся на него, он догадался, что это немцы. Обыскав его и не найдя оружия, они бросили его на землю и, ухватив за ноги, потащили по глубокому снегу мимо третьего человека, который стоял несколько поодаль, ближе к автомобилю налетчиков. Марвуд сам себе напоминал черепаху, выловленную безжалостными детьми из моря и теперь влекомую ими на берег, туда, где ее можно без помех убить и разделать. Майкла хотели убить, он не сомневался в этом, но не в силах был что-либо предпринять. Все лицо у него было в снегу, а голова несколько раз с силой ударилась о что-то твердое. Марвуд пытался требовать объяснений, но немцы даже не стали его слушать. Они тащили его от дороги по склону небольшого холма к старинной каменной арке, выстроенной еще во времена Древнего Рима.